Вместо эпилога. Жизнь после жизни. Есть горькие стихи Петра Вяземского. Немолодого Вяземского, участника конституционных преобразований в Польше, едкого насмешника и злого эпиграмматиста. Но Вяземского старика образца 1868 года, все пережившего, все простившего, но ничего не забывшего. Тем горше их смысл. Сфинкс, неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь. В любви его роптала злоба, а в злобе теплилась любовь. Дитя 17 века, его страстей он жертвой был, и презирал он человека, и человечество любил. Современный комментатор указывает, что адресат стихотворения — Вольтер. В XIX веке полагали иначе, узнавая в стихотворном портрете черты Александра Павловича и, очевидно, угадывая в стихах Вяземского отголосок пушкинского восьмистишья 1829 года «К бюсту завоевателя». «Недаром лик сей двуязычен, таков и был сей властелин, к противочувствиям привычен в лице и в жизни Орликин». Все основания для этого были. Вблизи отсель есть остров опустелый, счастливый уголок земли. Его гранитных скал страшатся корабли. Эварист Парни, перевод Норова, 1821 год. Уголки, островки, колонии, участки реальности, обведенные магическим кругом и освобожденные от ее косности, тягот, непредсказуемости. Упорствуя в их отыскании, Александр I ускользал от страшного для себя признания. Реформы, ради которых он принял царство и во многом ради которых стал вольным или невольным отцеубийцей, будут отторгнуты Россией не потому, что она в принципе нереформируема, а потому, что они сшиты не по ее мерке. Последствия этого отторжения обречен был расхлебывать преемник Александра Николай. В одночасье взнесенный над всей страной в минуту для нее роковую, 27 ноября 1825 года он оказался в положении абсолютно двусмысленном. Ему готовили роль безупречно законного усмирителя разгорающейся русской революции, но при этом никто не позаботился обставить его грядущее воцарение безупречно законным образом, заранее объявив об отречении Константина и приняв государственный акт о переназначении наследника престола. Внезапность таганрогской трагедии окончательно запутала дело. Мало того, что завещание Александра не было лишено сомнительности, оно еще и осталось в туне. Николай не мог силой занять трон, формально принадлежавший Константину. После этого жестокое, но справедливое узаконение страны было бы немыслимо. Неизбежно предстоявшая борьба с надвигающейся революцией лишалась морально-юридической основы и сводилась к примитивной борьбе за власть. Не мог новый царь допустить сдачу позиций без боя, понимая, что смиренное принесение присяги Константину и ожидание Варшавского манифеста об отречении дают возмутителям реальный шанс на успех их безнадежного дела. Если бы Николай, как помним, задолго до 1825 года, предназначенный на царство, не был обречен женственно-ревнивым братом на казарменное существование, если бы он изначально был включен в сферу большой политики и привык к кривизне исторического пространства, если бы представления великого князя о бытии не становились тем проще и однозначнее, чем гуще был мистический туман, клубившийся вокруг Александра, как знать, может быть, он и нашел бы некое извилистое, многоходовое решение поставленной перед ним политической задачи. Но он был таким, каким был, и признавал только два направления — вперед и назад. Впереди была пропасть, услужливо оставленная старшим братом, позади Россия, отступать некуда. А пути вверх, к небу, новый русский царь, кажется, не знал. Его вера была проста и открыта. Тем проще и открытие, чем гуще был мистический туман, клубившийся вокруг Александра. Но она была слишком открыта, слишком проста. Пространство для маневра было сужено до предела, поэтому шаги Николая Павловича после получения таганрогского известия были тверды и точно отмерены, как расчет на 1-2. Шаг вправо. 27 ноября вскрыт конверт с завещанием Александра. Но уже до того, когда стало ясно, что надежд на Александра нет, Николай, вопреки его собственноручной записке, объявил узкому кругу придворных о притязаниях на престол помимо Константина с немедленной присягой новому государю. Объявил в надежде, что столичные сановники встанут над своими интересами, разделят с царем ответственность за судьбу Отечества, примут на себя хотя бы отчасти удар общего мнения, сохранив Николаю I возможность действовать от имени и по поручению закона. Тщетно. Граф Милорадович, в чьих руках, как когда-то в руках Палина, находилась вся полиция Санкт-Петербурга, неуклонно выступил против исполнения тайной воли покойного императора. Доводы его основательны. Первый. Никто, даже русский царь, не вправе распоряжаться правами престола по своему усмотрению. Трон — не поместье. Законы империи не дозволяют располагать престолом по завещанию. Первое. Отречение Константина не было объявлено вовремя, стало быть, оно недействительно. Первое. Указ о лишении наследственных прав членов дома Романовых, вступивших в марганатические браки, а. сомнителен, б. противоречит никем не отмененному Павловскому закону о престолонаследии. Первое. Главное же. Народ ожидает воцарения Константина и воспримет Николая как подменного царя, не настоящего. Эрго – бунт. Второй. Мотив не названный, но существенный. Константин благоволит Милорадовичу, Николай – нет. Поэтому пришлось сделать шаг назад. Принести присягу императору российскому Константину Павловичу, отправить с фельдъегерем запрос в Варшаву, не соблаговолит ли государь или явиться в столицу, чтобы принять бразды правления, или отречься от престола в пользу Николая. Спустя время упустив, в столицу было доставлено письмо варшавского сидельца, подтверждающее прежнее его отречение. Письмо! Но не манифест об отречении после уже принесенной присяги. Еще один достойный плод на взращенном бабушкою древе. Еще один воспитанник лучшего воспитателя всех времен и народов. И тогда Николаю осталось сделать третий шаг влево, чтобы после длительного маневра как бы выстроиться в затылок к себе самому. Что было дальше, слишком хорошо известно. Каре. Убитый бунтовщиком Каховским боевой генерал граф Милорадович, так любивший повторять «Еще не отлита моя пуля», осуждение 121 дворянина, о которых помнит и будет помнить еще очень долго, всегда, Россия, навсегда безымянные трупы более 1000 человек, 93 солдата московского полка, 69 гренадерского, 103 матроса гвардейского морского экипажа, 17 конно-гвардейцев, 39 во фраках и шинелях, 9 женского пола, 19 малолетних и 903 черни. Стреляла власть, стрелял Николай, ставили под пули сыны свободы, взращивал поколение и губил его Александр. Был ли справедлив приговор мятежникам? Да. С точки зрения Николая приговор был именно справедлив, а не милостив или жесток. Царь мог подписать решение Верховного суда о четвертовании первой пятерки или уважить просьбу депутации из 15 генералов о массовой казни или учесть требования либералиста Михаила Спиранского об увеличении числа подпавших под смертный разряд. Но тогда бы он предстал мстителем за себя, за пережитое унижение, за страх жены, за смертный ужас 7-летнего сына. Государь мог поддаться милосердным призывам двух реакционных стариков, двух адмиралов, двух Семеновичей, Александра Шишкова и Николая Мордвинова, и смягчить участь приговоренных. Но в таком случае он бы поставил себя выше закона, единого, правого и совершенного. В том-то и дело, что Николай не желал стоять ниже или выше закона. Он насмотрелся на полузаконие Александровского царствования, налюбовался на Аракчеева, наизумлялся на полуисохшего архимандрита Фотия, иголкой впившегося в самую плоть самодержавной власти. И потому единственное твердое ограничение ввел он. Да не прольется кровь! О том, почему состоялось бескровное повешение 5 осужденных по первому разряду и почему не была произведена предполагавшаяся замена казни на каторгу, судить трудно. Можно только предполагать, какой силы давления было оказано на царя. Приговор после монаршей конфирмации был много мягче, чем требовал закон о злоумышлении на священную особу государя. Но он и не был мягче, чем закон допускал. Притом Николай понимал, не мог не понимать, что истинной законности, законности, возведенной в абсолют, решения комиссии, расследовавшей антиправительственный мятеж, заведомо лишены. Хотя бы потому, что в ее состав входили участники предшествующего цареубийства. Что бунт и стал возможен по причине юридической двусмысленности николаевского воцарения, и значит, часть вины за произошедшее лежит на доме Романовых. Что в стране, где не кодифицировано законодательство и подчас мирно сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы, принятию однозначного обезличенного приговора предшествует личный выбор оснований для него из нескольких возможных вариантов. Но страх и ужас повторения пройденного в минувшее царствование вынуждали Николая стилизовать безоговорочную законность своих действий, предпочитать видимость закона явным отступлением от него. А затем он постарался вызвать социальное дежавю, пробел в общественной памяти на месте событий 14 декабря 1825 года, а в каком-то смысле и вообще на месте предшествующего правления, исключая 1812 год. Не только воровство подрядчиков стало причиной отказа от Витбергова проекта Храма Христа Спасителя. Не только. Останавливая в 1826 году строительные работы, перепоручая архитектурное руководство проектом Тону, Николай останавливал продолжавшее по инерции течь время Александровской эпохи. Мистический, болезненно восторженный эсхатологический стиль уступал место функциональному стилю новой державности, грубоватому, тяжеловесному. А вместе со стилем отменялось и мироощущение его породившее. А когда пространство реальной русской истории было расчищено, образовавшуюся пустоту закрыли прекрасным символом неосуществившихся надежд, образом того, как должно было быть, но как не было, Александровской колонной. Поэт Василий Жуковский писал в 1834 году: «Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она. И ввиду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусно округленная колонна. На высоте ее уже не человек скоро приходящий, а вечность». Сияющий ангел. Россия, прежде безобразная скала, набросанная медленным временем, мало-помалу сплоченная самодержавием, слитая воедино и обтесанная рукою Петра, и ныне стройная, единственная в свете своей огромностью колонна. Перестройка закончилась, щелкают каблуки, пятки вместе, носки врозь. Год 1826, март 6. Прибытие траурной таганрогской процессии в Петербург. Гроб установлен в Казанском соборе. Николай не разрешает открыть крышку. Март 13. Похороны, метель. Май 4. Белев. Почила в бозе Елизавета Алексеевна. Санкт-Петербург. Камерфрейлина Юлия Даниловна Тиссон передает Николаю Павловичу и Марии Федоровне черную шкатулку покойной императрицы. Мария Федоровна начала поочередно вынимать какие-то бумаги, прочитывала каждую, передавала государю, и он по знаку матери кидал их в камин. Июнь 21. Похороны. Солнце. А затем Затем одновременно с холерой Морбус грянет польское восстание 1830-1831 годов, ставшее расплатой за мечтания Александра Павловича, за утонченные конституционные игры и заведомо невыполнимые обещания. Восстание вынужден будет потопить в крови жестокий полонофоб, действительно жестокий, действительно полонофоб Николай Павлович. Россия окажется на грани общеевропейской войны, только чудо удержит ее на краю новой пропасти. И, наконец, в том же 1831 году по военным поселениям прокатится страшный бунт, после которого в Новгородской губернии еще на десятки лет останется бесконечная череда пустых заброшенных деревень. На месте взорвавшегося утопического государства в государстве реальном воцарится то, что всегда воцаряется после самоуничтожения утопии – мерзость запустения. Год 1826, сентябрь 4, Псков. Пушкин вызван Николаем I в Москву. Сентябрь 8, Москва, чудо в дворец. Аудиенция, общение, прощение. Декабрь 12. День рождения Александра I. Пушкин сочиняет «Станцы». Не презирал страны родной, он знал ее предназначение. 2 мая 1837. Нет Александра. Умер Карамзин, не переживший потрясение Сенатской площади. 4 года, как почил в бозе преподобный Серафим. 4 месяца, как закатилось солнце русской поэзии. Пушкин умер. Из Петербурга выезжает поезд через Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, Екатеринбург. В ту часть России, куда не ступала нога русского царя, и куда только что сослан старец Фёдор Казьмич в Сибирь. Воспитатель везет ученика по России. Поездка по его замыслу должна стать высшей точкой педагогического процесса, его итогом. Воспитанник — великий князь Александр Николаевич, будущий реформатор Александр II. Воспитатель — Василий Жуковский. Все, наконец-то, было сделано правильно, но времени уже не оставалось. Основные даты жизни императора Александра I. 1777 год, 12 декабря. У наследника престола великого князя Павла Петровича и его жены Марии Федоровны родился сын-первенец, названный Александром. 1779 год, 27 апреля. Родился брат Александра Павловича, Константин. 1784 год, 13 марта. Императрица Екатерина II завершила работу над наставлением о воспитании великих князей. 10 июня. Швейцарский адвокат Лагарб подает Екатерине II педагогическую записку, подготовленную на основе ее наставления. Вскоре Лагарб назначен воспитателем великих князей. 1789 год, 14 июля. Начало французской революции. 1792 год, 31 июля. В Россию прибывает баденская принцесса Луиза, которая примет православие и получит имя Елизавета Алексеевна. 1793 год, 28 сентября. Великий князь Александр Павлович вступает в брак с Елизаветой Алексеевной. 1794 год, октябрь. Лагарпу объявлено об отставке. Спустя несколько месяцев он покидает Россию. 1796 год, 25 июня. Родился брат Александра Павловича Николай. 4 ноября у Екатерины апоплексический удар. 6 ноября она умирает. Новым императором становится Павел I. Александр Павлович – наследник престола, военный генерал-губернатор столицы. 1797 год, 5 апреля. Во время коронации в Москве Павел I объявляет новый закон о престолонаследии. 1799 год, 27 июля. В Санкт-Петербурге умирает Мария Александровна, двухмесячная дочь Александра и Елизаветы. 1801 год, ночь с 11 на 12 марта. Дворцовый переворот, в результате которого Павел I убит, На престол возведен Александр I. 2 апреля. Объявлен манифест, по которому восстановлена жалованная грамота дворянству, распущена тайная экспедиция. 1802 год. Начало многолетнего романа Александра I с Марией Нарышкиной. 26 сентября, 8 октября подписан мирный договор с Францией. 29 мая. Поездка в Мемель. Свидание с королем прусским Фридрихом Вильгельмом III. Общение с его женой Луизой. Начало формирования антинаполеоновской коалиции. 1804 год. Мария Нарышкина родила дочь Софию. 9-27 марта. По приказу Наполеона расстрелян герцог Энгиенский. В России объявлен траур. Спустя несколько дней будет направлена резкая нота французскому правительству, в ответ на которую Талейран оскорбительно намекнет на обстоятельства прихода Александра I к власти. 6-18 мая. Наполеон провозглашен императором всех французов. 1805 год. 22 октября, 3 ноября. Александр I и Фридрих Вильгельм клянутся в верности принципам Потсдамской конвенции у гроба Фридриха Великого. К этому моменту сформирована коалиция из России, Пруссии, Англии, Австрии. Начало войны с Наполеоном. 6-18 ноября. Вопреки уговорам окружения, Александр лично является на театр военных действий. 20 ноября, 2 декабря. Битва на Аустерлицком поле. Разгром союзнических войск. Торжество Наполеона. 1806 год, 16 ноября. Александр I объявляет о начале войны между Россией и Францией. 1807 год, 27 января, 8 февраля. Сражение при Эйлау. 2-14 июня. Поражение при Фридланде. 13-25 июня. Свидание двух императоров на Немане. 25 июня, 7 июля. Тильзитский мир. 1808 год, 13 января. Во главе военного министерства становится Алексей Аракчеев. Россия присоединяет к себе Финляндию. Май. Во младенчестве умирает Елизавета Александровна, дочь Александра I и Елизаветы Алексеевны. 15-27 сентября. Эрфуртское свидание с Наполеоном. 2-14 октября. Заключен Венский мир. 1809 год, 6 августа. Принят указ о чинах гражданских, окончательно рассоривший молодого реформатора Михаила Спиранского, выдвинутого Александром I, с чиновничеством и служилым дворянством. Отныне в коллежские асессоры запрещено производить лиц, не имеющих университетского диплома. 1810 год, 1 января. Первое заседание Государственного совета, учрежденного Александром I. 1811 год, 15 сентября. Освящен Казанский собор в Санкт-Петербурге. 19 октября. В присутствии Александра I с семьей торжественно открыт Царско-сельский лицей. 1812 год, 17 марта. В преддверии надвигающейся войны с Наполеоном Спиранский отставлен и выслан из столицы под надзор полиции. 11 июня. Армия Наполеона пересекает границу России, переправляясь через Неман. Начало Отечественной войны. 4-5 августа. Бои за Смоленск. 5 августа. Главнокомандующим русской армии назначен граф Кутузов. 26 августа. Бородинская битва. 7 сентября. Совет в Филях. Москва сдана французским войскам. 6 октября. Наполеон принимает решение покинуть Москву. 15 ноября. Рассеянные французские войска переправляются через реку Березину. 25 декабря. Рождество Христово. Окончание Отечественной войны. 1813 год. 1-13 января. Русские войска во главе с Александром I и Кутузовым, пожалованным в князья Смоленские, переправляются через Неман. Начало европейской кампании. После скорой кончины Кутузова во главе войск поставлен возвращенный в армию Барклай де Толли. 20 апреля, 2 мая. Поражение при Люцене. 8-20 мая. Поражение при Бауцене. 23 мая, 4 июня. Плейсвицкое перемирие. 4-7, 16-19 октября. Битва народов под Лейпцигом. Победа над Наполеоном. 1814 год. 18-30 марта. Капитуляция Парижа. 25 марта, 6 апреля. Безоговорочное отречение Наполеона. 29 марта, 10 апреля. Отслужена православная литургия на месте, где был казнен Людовик XVI. 22 апреля, 4 мая. Наполеон прибывает на остров Эльба, где определено его пожизненное пребывание. 18-30 мая. Заключен первый Парижский мирный договор. 13-25 июля. Александр I возвращается в Петербург. 20 октября, 1 ноября. Открытие Венского конгресса. Начало эпохи конгрессов. 22 декабря 1814 года, 13 января 1815 года. Франция, Англия, Австрия заключают тайный союз против России и Пруссии. 1815 год. Ночь с 10 на 11, с 22 на 23 февраля. Наполеон бежит с острова Эльба и 17 февраля 1 марта высаживается во Франции. 8-20 марта, обнаружив Тюильри текст секретного антироссийского договора, Наполеон отсылает его Александру I. Тот демонстративно уничтожает текст соглашения и остается верен коалиции. 6-18 июня. Наполеон терпит сокрушительное поражение при Ватерлоо и спустя 4 дня повторно отрекается от престола. 28 июня, 10 июля. Заключительный акт Венского конгресса. Начало общения с баронессой Крюденер. 14-26 сентября. В Париже подписан акт о создании Священного Союза. 8-20 ноября. Второй Парижский мирный договор. 15-27 ноября. В Варшаве Александр I подписывает Конституцию Польши. Польша включена в состав Российской империи на особых правах. 1818 год. Сентябрь-ноябрь. Аахенский конгресс Священного Союза. 1819 год. 24 августа. Бунт в Уланском военно-поселенческом полку. Город Чугуев. 1820 год. 20 марта. Официально расторгнут брак великого князя Константина Павловича с великой княгиней Анной Федоровной. Спустя полтора месяца Константин вступает в марганатический брак с графиней Иоанной Жанной Грудзинской. 16 октября. Бунт в лейб-гвардии Семеновском полку. 1821 год. 8-20 января. Лайбахский конгресс Священного Союза. Волнение в Испании, в Савойе. Неаполитанская революция, антихристианские казни в Турции, восстание в Греции под руководством Александра Ипсиланти. 23 апреля, 5 мая. Смерть Наполеона на острове Святой Елены. 24 мая. Александру I поступает донос тайного агента Михаила Грибовского о политическом заговоре со списком участников. Александр произносит по-французски «Не мне подобает карать». 1822 год, 8-20 октября, 2-14 декабря. Веронский конгресс Священного Союза. 1 августа. Запрет всех тайных обществ и масонских лож в России. 1823 год, лето. Архиепископу Филарету Дроздову поручено составить проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича и затем тайно положить пакет на хранение в Успенском соборе Московского Кремля. 1824 год, май. Отставка Голицына, министра народного просвещения, мистического конфидента Александра I. 23 июня. Смерть Софии Нарышкиной. 7 ноября. Разрушительное наводнение в столице. 1825 год, 13 сентября. Царская чета прибывает в Таганрог. 27 октября. Александр I внезапно заболевает. 19 ноября, 10 часов 50 минут. Кончина Александра I. 14 декабря. Восстание декабристов на Сенатской площади. 29 декабря. Траурная процессия с телом Александра I выезжает из Таганрога. 1826 год, 25 февраля. Траурная процессия прибывает в Санкт-Петербург. При въезде в Царское село ее встречает новый император Николай I. 13 марта. Останки Александра I захоронены в Петропавловской крепости. 3 мая. умирает императрица Елизавета Алексеевна. 1864 год, 20 января. Кончина старца Фёдора Кузьмича.